Глава 7. Было еще без 27, когда мы добрались до Парадиса. Естественно, мне было любопытно, чего Вульф хочет добиться от зеленых жакетов. Однако мое законное чувство не было удовлетворено. В главном вестибюле, после того, как мы сдали свои шляпы, он отправил меня в гостиную, а сам остался сзади. Я обратил внимание, что Обил меня не подвел. Обслуживали те же двое, что и в прошлый вечер. До обеденного времени еще оставалось более часа. И в большой гостиной никого не было, кроме мамаши Мандор, которая вязала и прихлебывала херес, Валенка и Кейча, между которыми сидела Лизетта. Я поприветствовал их и попытался узнать, как будет по-французски вязать, но она или онемела, или поглупела, так что мне пришлось оставить это бесплодное занятие. Появился Вульф, и по блеску его глаз я понял, что он не потерял ту маленькую трещинку, о которой упоминал. Он приветствовал всех, и взамен этого получил сведения, что мистер Серван находится в кухне, где следит за приготовлением обеда. Затем он подошел ко мне и тихим голосом выдал очередное сверхсрочное задание. Я пошел за своей шляпой. Я пересек лужайку, вышел на главную аллею и направился к отелю. По дороге я попытался еще раз использовать Обела. По счастью, я опять встретил его в коридоре, ведущем к лифту. Он выразил удовольствие от встречи со мной. «Ты разговаривал с Вульфом? Видел ли он Лигита?» «Нет, пока еще нет. На все нужно время, не так ли?» «Ну не торопись, старик, все будет в порядке. А сейчас мне нужна твоя помощь. Мне требуется чернильница, а также 15 или 16 листов хорошей белой бумаги, лучше глянцевой. Да, кроме того, увеличительное стекло». «Милостливый Боже!» – воззрился он на меня. «Да, у нас встреча. Возможно, Лигит также будет». Он мне предложил подождать и исчез за углом. Через 5 минут он возвратился со всеми требуемыми вещами. «Я взял чернильницу и бумагу в конторе. Стекло мое личное. Не забудьте протереть его перед возвращением». Я заверил его, что все будет в порядке. Поблагодарил и помчался дальше. Теперь мой путь лежал к абжуру. Я вошел в свою комнату и прихватил бутылочку с порошком талька, которую обычно вожу с собой. Кроме того, я сунул в карман свою ручку и блокнот, а также, перелистав журнал по криминологии, нашел несколько иллюстраций к статье о новой классификации отпечатки пальцев. Я вырезал одну из страниц, свернул ее вместе с бумагой, полученной от Обила, и поспешил в Парадис. Все время я пытался представить себе, что же это за трещина, которую сумел обнаружить Вульф. Я нашел его сидящим на самом большом стуле в маленькой гостиной. Напротив него с саркастическим, но заинтересованным взглядом размещался Валенка. Вульф закончил разговор со своим собеседником и повернулся ко мне. «Все готово, Арчи?» «Хорошо. Положи чернильницу, подушечку и бумагу на стол. Я объясню мистеру Сервану, что если я возьмусь за расследование, мне придется задать каждому несколько вопросов и снять отпечатки пальцев. Первым он направил ко мне мистера Валенка. Все 10 отпечатков, пожалуйста». Интересно. Нир Вульф собирает отпечатки после того, как полицейские замазали все, что могли в столовой. Я понял, что это просто мистификация, но не собирался обсуждать ее, а со всей серьезностью принялся за дело. Я взял у Валенка отпечатки на 2 листа бумаги, подписал их, и Вульф с благодарностью отпустил его. Когда мы остались одни, я не выдержал. «Что это за затея-то?» «Не сейчас, Арчи. Присыпь тальком отпечатки пальцев Валенка». Я воззрился на него. «Господи, это еще зачем?» «Это будет более профессионально и загадочно. Делай, что я говорю, и дай мне картинку из журнала». «Хорошо. Мы используем только нижнюю половину. На стол положи увеличительное стекло». «А, мамаша Мандор!» Она все еще продолжала вязать. Он задал ей несколько вопросов, которые остались для меня загадкой, поскольку Вульф не собирался утруждать себя переводом, и передал ее мне. Третьим посетителем была Лизетта Питти. За ней последовали Кейдж, Бланк, Росси, Мандор. Каждому из них Вульф задавал несколько вопросов. Зная малейшие оттенки его голоса, я отлично понимал, что все это проформа, чтобы в конце концов добраться до главного свидетеля, из которого он хочет кое-что вытянуть. Затем вошла китаянка, жена Лоренцо Кейна. Я понял, что сейчас и должно начаться самое главное. Вульф приказал мне взять мой блокнот, чего я не делал, расспрашивая других. После того, как были сняты отпечатки пальцев, и она вытерла их моим носовым платком, имевшим к этому времени довольно жалкий вид, Вульф откинулся на спинку стула и пробормотал. «Кстати, миссис Кейн, мистер Толман сказал мне, что за то время, что вы находились на улице, вы никого не видели, за исключением служителя. Вы спросили его, какая птица поет в деревьях, и он сказал вам, что это пересмешник. Вы никогда до сих пор не слышали пересмешника?» Она удивленно ответила. «Нет, они не водятся в Калифорнии». «Понятно. Итак, вы вышли на улицу до того, как началась дегустация соусов, и вернулись в гостиную вскоре после того, как из столовой вышел Вукчич. Это правильно?» «Ну, я вышла наружу прежде, чем они начали, но не знаю, кто находился в столовой, когда я вошла обратно». «Я знаю это. Это был мистер Вукчич». Голос Вульфа звучал мягко и беспечно, но я знал, что это игра. «Кроме того, вы сказали мистеру Толману, что все время вашего отсутствия вы находились на улице. Это правильно?» Она кивнула. «Да». «Когда после обеда вы покинули гостиную, вы не выходили в вашу комнату, прежде чем выйти на улицу?» «Нет, было не холодно, и мне не нужен был плед». «Очень хорошо. В то время, как вы были на улице, может быть, вы заходили в левое крыло коридора по дороге к маленькой террасе и этим путем ходили в свою комнату?» «Нет», — голос ее звучал холодно, — «я была все время на улице».